Это только та или иная стадия духовного разложения, но никогда не наоборот. Человек, замыкающий караван, поразивший тебя своим видом и ростом, хозяин оазиса, где мы остановимся вечером и останемся на ночь. Он глава целого небольшого племени, которое он привел сюда давно, выведя его с острова, погибшего в страшном землетрясении. Он вывел не так много народа, выбрав наиболее чистые создания из развращенной расы. Но теперь он глава уже многочисленного народа. В большом оазисе, плодородном и живописном, вы увидите жизнь культурную во всех смыслах, так как Али много помогал им всеми средствами устроиться в новой жизни. Вы встретитесь с народом, где нет не только неграмотных, но где все образованы, знают европейские языки, где нет ни богатых, ни бедных, где нет личного имущества, но все добывается коллективным трудом и где каждому предоставляется все необходимое. Люди оазиса понятия не имеют о воровстве, хотя выведены из страны, где их предки много страдали от злого, развращенного и вороватого окружения. Я говорю вам об этом не для того, чтобы вы думали, что я везу вас в страну мечтаний, где лучшая человеческая жизнь введена как опыт методами насильственно принимаемых мер. Нет. Культура и живой пример нескольких сотен истинно любящих своих братьев людей помогли их потомкам сохранить мир в себе. И этот мир создал прочные устои доброжелательства друг к другу. Этот маленький по масштабам вселенной оазис не знает первого камня преткновения в духовном совершенстве, радости о падении ближнего своего. Доброжелательство друг к другу помогает всему их народу жить защищенным от всякой возможности проникновения к ним зла. Было сделано несколько попыток разрушить в них мир и посеять вражду друг к другу, но все эти попытки потерпели фиаско только потому, что просветители были смешны просвещаемым и должны были удалиться, ужаленные смехом жителей оазиса. Владыку племени зовут Расул Дартан. Когда мы остановимся в оазисе, и он освободится от своих обязанностей хозяина, я вас познакомлю с ним. Теперь же старайтесь приготовить в себе самые чистые мысли. Думайте о нашей конечной цели, куда мы едем, о несчастных людях, к которым едем, и о не менее несчастных, которых туда везем. Подъезжая же к самому оазису, думайте о безмерных трудах любви, положенных в жизнь оазиса безвестными, затерянными в пустыне людьми, создававшими на никому неизвестном клочке земли кусочек царства мира. Несите в это царство все самое высокое, что в себе имеете, чтобы струи вашей любви и энергии омыли песок под ногами тех, кто будет ходить там в бунте и скорби. Мы продолжали мчаться еще более часа. Затем Иллион замедлил ход своего скакуна, и также не менее часа мы шли шагом, чтобы животные отдохнули, затем снова помчались. Когда верблюды шли шагом, для меня наступали полосы очень мучительные. Я никак не предполагал, что меня будет так мутить, хуже морской качки, медленное движение животных. Кроме того, солнце и песок стали казаться мне огненной печью, а мой белый павлин — это, который спрятался под мой плащ, вылезший из своей корзины, пятипудовым грузом. Иллион, видя, что я изнемогаю, посоветовал мне дышать в ритм с шагами верблюда, что меня очень облегчило, и, подозвав Яссу, приказал ему взять от меня птицу. Это было не так легко, так как мой избалованный товарищ не желал меня покидать. Наконец, под взглядом Иллиона, он смирился и, недовольно отвернув от нас голову, вместе со своим гнездом был взять Яссой и покрыт белым плотным холстом. Много раз, переходя с карьера на шаг и обратно, причем периоды отдыха были все короче, а скачка все длиннее, мы стали приближаться к оазису, который заметили издали повысившимся пальмам. Солнце было еще высоко, когда мы въехали на территорию самого оазиса и верблюды ступили на твердую землю. Довольно долго мы ехали через редкий пальмовый лес, который мне казался не лесом, а пальмовым садом, вернее, целым рядом пальмовых аллей. Откуда-то пахнуло свежестью. Пронесся ветерок, зашумела вода, точно журчало несколько ручейков, но их не видели мои жаждущие глаза. «Мы сейчас остановимся у водопада», — сказал Иллион, — «но воды его пить нельзя. Она очень полезна для почвы, насыщена минералами, но вредна людям. Вы можете намочить ладони, что вас очень освежит, но не более. Здесь мы сойдем с наших запыленных животных, снимем с себя верхнее, наиболее пропыленное платье и отправимся купаться в озеро с прекрасной водой недалеко отсюда». Иллион сошел первым с опустившегося на колени Михари, а меня с Бронским, Ясса и Иллион буквально сняли, так как все члены тела у нас онемели. Я едва стоял на ногах, не лучше было Бронский. Иллион, смеясь над нашей немощью, сказал: «Профессор несколько ошибся, называя вас голиафами, но все ваше недомогание скоро пройдет. Старайтесь ступать по земле, пользуясь всею ступней, до самых кончиков пальцев. Пойдемте, хозяева идут нам навстречу». Я был настолько утомлен своим одеревенением, если можно так выразиться, что даже не имел сил интересоваться, кто шел за мной, кто впереди меня, и если бы я не опирался на Яссу, я не смог бы и шагу ступить. Я просто был чурбаном без мыслей и сил. Я осознавал, что вокруг меня люди, что слышится говор и даже смех, но самому мне казалось, что у меня вырывается из пересохшего горла нечто вроде стона. Я не помнил, как свалился и как Ясса унес меня на руках. Я пришел в себя и почувствовал, что вернулся к жизни, когда сидел в ванне с теплой водой, и Ясса, все тот же милый Ясса, растирал меня. «Ну, теперь вы отделаны в лучшем виде. Надевайте это платье, выпейте это питье и помогите мне привести в порядок Бронского. Ему еще хуже вашего», — говорил мне Ясса, отирая градом катившийся с него пот. Мне было мучительно жаль Яссу, так много истратившего на меня сил, но я не решился высказать ему ни своей благодарности, ни своего сочувствия, так как он этого очень не любил. Неужели же Станиславу еще хуже, чем мне? Ведь это значит, что он умирает, — сказал я, стараясь как можно скорее одеться и бежать на помощь артисту. Я оглядывался во все стороны и недоумевал, где я нахожусь. Нечто вроде большой палатки с каменным полом, в котором была выдолблена квадратная ванна, откуда я только что вышел. Все было очень грубо, но очень удобно и даже комфортабельно для жизни в пустыне. Вода лилась прямо в ванну, теплая, прозрачная, и уходила в два отверстия с противоположной стороны, так что уровень воды оставался все тот же, и вода на пол не проливалась. По полу были разбросаны циновки, тонкие и красивых рисунков. Но где был выход из этой палатки-купальни и где мог быть Бронский, я угадать не мог. «Я готов», — сказал я отдыхавшему Яссе. «Но где искать мне Бронского и как отсюда выйти, я не соображу, мы точно в склепе». «Хорошо бы, если бы из всех склепов на свете так же легко было выбираться», — ответил мне отдыхавший Ясса, встал со скамьи и отодвинул одну стенку из циновки, которую я считал неподвижной. Не успела отодвинуться стенка, как я был потрясен открывшейся мне за ней картиной. Бронский, бледно-зеленого цвета, лежал на спине, вытянувшись во весь рост на полотняной походной постели. Я был уверен после слов Яссы, что он не умер, но все же сердце мое больно сжалось. Хотелось скорее помочь ему. Учтя прежние опыты своих порывов, никогда не дававшие плодотворных результатов, Я собрал все свое внимание и спокойствие и ждал приказаний Яссы. Протекавшие мгновения казались мне часами, и приготовления Яссы, которых я не понимал, я переживал как мучительное промедление. Ясса вынимал целый ассортимент щеток, щеточек, мочалок и грубых рукавиц из жесткой материи, которыми он делал свой знаменитый массаж в воде. Наконец, надев пару таких рукавиц, он подал мне такую же и сказал: «Наденьте, Левушка, плотно застегните и делайте точно все, что я вам буду говорить». Как только я надел перчатки, Ясса велел мне встать у ног Бронского и помочь ему опустить тело артиста в кресло из камня, выдолбленное низко в полу, окруженное большой ванной, тоже каменной. С большим трудом я поднимал грузное тело, никак не предполагая, что худощавый человек может быть так тяжел. Я все время поддерживал туловище и голову Станислава, пока Ясса тер его ноги и колени, руки и спину. Через несколько минут, вероятно, минут через 15, Бронский с трудом вздохнул, но глаз не открыл и сидел все в том же положении. Ясса открыл где-то кран, приподнял заслонки с обеих сторон ванны, и через минуту полилась теплая вода, постепенно заполняя ванну. Ясса теперь усердно растирал грудь и шею артиста. Вода поднималась все выше и дошла ему до колен. На лице больного появилась легкая краска. Он зевнул, открыл глаза и с удивлением сказал слабым голосом: «Неужели, Ясса, все уехали без меня?» «Уехали?» «Да, если вы часто будете так богатырски спать, то, пожалуй, что апельсины и пальмы успеют вырасти до неба из крошечных черенков. Сходите, сеньор Соня, в воду, мне иначе неудобно вас растирать». Станислав намеревался сразу встать, но это ему не удалось. Ноги его совершенно не держали. Трижды он пытался встать и сойти в ванну, и только с моей и Яссы помощью смог это сделать. Причем мне пришлось самому сойти в нее, чтобы почти на своих руках опустить его в воду. Он был беспомощен, все его тело болело, и под ловкими руками Яссы он с трудом сдерживал гримасы боли и стон. Долго возился с ним Ясса. Потом велел мне помочь Станиславу снова сесть в кресло, что тот сделал уже много легче. Растер все тело Бронского ароматной водой, и после этого нового растирания Станислав вздохнул, как лев, усмехнулся и сказал: «Теперь я снова Голиаф». «В этом я еще не уверен. Выпейте это молоко и перейдите в ту ванну», ответил ему Ясса, подавая питье и указывая на ванну в первой комнате, где я пришел в себя. Легко и ловко, как всегда, Бронский поднялся, перешел в мою ванну и в восторге сказал: «Ванна — чудо! Вы, Ясса, два чуда! Но уж молочко ваше, простите, такая мерзость, что хуже и придумать трудно». Жизнь, силы и энергия возвращались к Бронскому, точно он и не походил на мертвого час тому назад. И все же еще и еще школил его маленький Ясса своими железными руками, под которыми морщился и кряхтел богатырь Станислав. «Ну, теперь скорее одевайтесь оба», — снимая перчатки, сказал Ясса, отодвигая еще одну стенку. Когда мы вошли в комнату, которая перед нами открылась, мы оба замерли от восторга. Над нами сияло звездное небо, так как у комнаты крыши не было. Вокруг нас росли пальмы в огороженном циновками довольно большом квадрате. Судя по небу, был уже поздний вечер. А в загородке комнаты было светло, как днем, от каких-то ламп, горевших ярко и бесшумно, и нигде не виданных нами ни то горшках, ни то светящихся колонках. Тут стояли плетеные из соломы диваны и стулья, на которых мы нашли наше обычное платье. «Чудеса не прекращаются для нас с вами, Левушка», — кивая на лампы и небо, сказал Станислав. Я ничего не успел ответить ему, так как очутился в объятиях Иллалиона, смеявшегося моей растерянности. «Чудеса только еще начинаются, дорогие мои страдальцы! Но вы можете твердо знать, что такого мучительного путешествия для вас уже не будет. Возможно, и даже, наверное, вы будете совершать путешествия много более тяжелые и опасные, но ни одно из них не будет для вас таким мучительным. Только первое путешествие на Михаре доводит до смертельного изнеможения, если всадник едет без отдыха в пути, как скакали мы. Пойдемте же, дети мои, чудеса ждут вас». Счастливо сияя от близости к Иллалиону, я попросил его подождать минутку, бросился к Яссе, горячо поцеловал его несколько раз, благодаря за помощь от лица обоих. «Ясса, Ясса!» — шепнул я ему. «Что бы мы делали без вас? Как мы вам благодарны!» «Не за что, дорогой Левушка. Благодарите Иллалиона и себя самих. Я только возвращаю вам мой долг. Не забудьте взять и тон в корзине в темном уголке направо». Когда я возвратился к Иллалиону, Эта уже был на его руках, необычайно довольный и забывший все свои обиды в пустыне. Взяв птицу, которая не желала сама идти по незнакомому месту, я шел сзади Иллалиона и Бронского, который все не мог прийти в себя окончательно от ряда пережитых потрясений и неожиданностей. Мы шли по прелестной аллее, отовсюду лился аромат цветов, культурно рассаженных в цветники и клумбы. Во многих местах видны были освещенные окна домов. Кое-где женщины укладывали детей спать, кое-где были видны картины уютной и мирной домашней жизни. Мне все казалось сном, сказкой. Я каждую минуту готов был слави воронить. Вероятно, поэтому Иллалион взял меня под руку, говоря: «Будь внимателен. Будь воспитанным джентльменом, мой сынок. Постарайся вспомнить наставления флорентийца о такте и обаянии. И кого бы ты ни встретил сегодня в ночь, будь мужествен и доброжелателен до конца. Забудь о себе, о своем удивлении. Всем сердцем стремись растить энергию тем, кого увидишь». Слова Иллалиона перестроили на иной лад ход моих мыслей. Я перестал восхищаться и наблюдать, перестал жить в одном внешнем мире, я погрузился в глубокое и мирное состояние активного действия. Я перестал думать, что, кого и как встречу, но в сердце своем ощутил силу быть и становиться той любовью, когда видишь только духом своим единого в оболочке каждого. Мы подходили к большой беседке из частой-частой проволоки, защищавшей от ночных бабочек, летевших со всех сторон на яркие лампы, которыми она была освещена. Когда мы подошли к самой беседке, тот человек, что замыкал наш караван, вышел из нее нам навстречу. Теперь я мог его узнать только по длинной седой бороде и темному, точно из камня высеченному лицу. Я имел возможность, пока Иллалион представлял нас, рассмотреть лицо хозяина оазиса. Оно поразило меня тем, что на нем не было ни одной морщины. Кожа была совершенно гладкая, молодая, но в самом лице молодости не было. Какая-то вековая мудрость лежала на нем, точно он жил сотни лет на земле. Но у меня не было времени размышлять о Рассуле Дартане. Он подвел меня к двум женщинам, молодым и очень мило одетым в своеобразные длинные узкие платья с распущенными волосами, множеством красивых браслетов на обнаженных руках и ожерельями на шеях, представляя меня им как своим правнучкам. Только я подумал, на каком же языке я буду с ними говорить, как одна из них, младшая, сказала мне, хорошо произнося по-французски: «Мы привыкли называть дедушкой нашего дорогого владыку, но на самом деле он не только не дедушка нам, но пра-пра-прадед». Вот редкостное счастье иметь живым прапрапрадеда. Я впервые видел бы и прадеда, не только прапрапрадеда, живым, говорил я, усаживаясь на указанное мне место за столом между двумя женщинами. Обе мои соседки очень заинтересовались судьбой Иты и спрашивали, почему я везу его по пустыне. Обе предлагали свои услуги поухаживать за моим птенцом, пока я не вернусь обратно, уверяя, что я могу совершенно спокойно доверить им уход за Итой, пока не возвращусь. Ведь ни один караван не проходит через пустыню, не заехав отдыхать к нам в оазис. Часто у нас живут подолгу люди, отправившиеся в путешествие через пустыню, здоровье которых не позволило им ехать дальше, сказала старшая. В частности, француз, обучивший нас своему языку, должен был прожить у нас более 2 лет, пока дедушка помог ему восстановить свое здоровье, чтобы вернуться на родину. У нас живут люди почти всех национальностей, всех профессий. Наши бани, прачечные, ванны выстроены по плану лучшего инженера Америки, который прожил у нас более 3 лет и ни за что не хотел уезжать. Он очень полюбил мою дочь и умолил дедушку разрешить ему на ней жениться и отпустить ее с ним на его родину. Как я не протестовала, дедушка убедил меня отпустить старшую дочь. Мне остались еще 4 в утешение. Старшая дама была так моложава на вид, что я с удивлением спросил, во сколько же лет у вас выходят замуж? Я представляю себе с трудом, что у вас может быть 5 детей. Но если даже и можно это себе вообразить, то все же старшая из них не может быть больше 8-9 лет. Это климат нашего оазиса и свойства нашей воды таковы, что мы живем долго и долго сохраняем моложавость. Моей девочке было 17 лет, когда она вышла замуж. Дедушка не позволяет жениться раньше 21 года и выходить замуж раньше 17. Разговор наш шел о бытии жизни оазиса и не мешал мне слушать о новой, неизвестной мне форме существования целого культурного племени с одной стороны и бдительно присматриваться ко всему совершавшемуся вокруг меня с другой. Я не видел за столом никого из нашего каравана, кроме Иллалиона и Бронского. Последний сидел также между 2 молодыми женщинами. Разговор их шел по-английски о театре, насколько я мог уловить из долетавших до меня отдельных слов. «Разве у вас есть театр?» – спросил я своих собеседниц. «Театра в истинном смысле слова у нас, конечно, нет. Но дедушка увлек детей, помог им самим написать пьесу, был их первым режиссером долгое время. Теперь дети повыросли, развились, и некоторые из них стали заправскими актерами, писателями и режиссерами. Они мечтают хоть раз увидеть игру настоящего артиста. Дедушка им это обещал. Не знаю уж, откуда он возьмет здесь артиста, да еще настоящего. Разве когда-нибудь заблудится в пустыне караван с артистом и забретет в наш оазис? Уж раз дедушка обещал, значит будет, вмешалась в разговор младшая. Вы можете верить или не верить мне, но дедушка знает все. Знает, когда будет набег зверей и как от них защититься. И когда надо выезжать в пустыню на помощь заблудившимся. И когда будет недород. И когда близко пройдет чума. Все, решительно все знает дедушка. Он точно в земле и небе видит. Не то, что всего человека насквозь видит. Если он что-нибудь сказал, можете быть уверены, что именно так оно и будет. Ни разу не случалось, чтобы душа нашей жизни, душа нашей радости, дедушка, сказал нам неправду. Ужин кончился. Хозяин встал, омыл руки и рот в струе лившейся воды над большой раковиной в конце беседки. Все последовали его примеру, взяв со стола большие бокалы, назначение которых только теперь мне стало ясно. Вся группа сидевших за столом людей, человек около 20, большая часть которых группировалась вокруг Иллалиона и хозяина в продолжение ужина, двинулась по темной аллее. После светлой беседки аллея показалась мне еще темней. В конце ее, довольно далеко,

Как я рад, что в эту чудесную ночь, ночь такую значительную для многих из присутствующих здесь, я могу напомнить вам, что нет ни рангов, ни чинов, ни условных путей для каждого из тех, кто ищет мира и счастья. Кто может достичь их в своей земной жизни? Тот, кто выполняет слова Евангелия? Тот, кто служит ежедневно по нескольку церковных служб? Кто совершает путешествия по святым местам? Нет, только тот, кто в своем сером дне пронесет доброту своим встречным. Доброту в условиях и пониманиях его современности, а не по кодексу условных правил, которые определяют, что такое доброта, придерживаясь всех своих предрассудков. На самом деле, можно ли дать наставление каждому отдельному человеку, как ему действовать среди людей, если основное его качество, которым он понимает и воспринимает дух своих встречных, есть доброта? Такая доброта, которая идет не от ума человека. То есть, когда человек не успевает спросить свой ум, как мне поступить, а мгновенно, любовно обнимает всего встретившегося человека со всеми его пороками, скорбями, слезами, упрямством и муками, составляет не личное человеческое качество, но является действием аспекта его единого, оживотворенным и движущимся в путь его единения с людьми. Тут не форма управляет действиями человека. Тут непосредственно единый согревает форму человека своей любовью так, что она становится мягкой, как воск, и отогревает слои условных корок на встречном. Они размякают от такой встречи с добрым. Поры их расширяются и дают возможность собственной доброте просочиться в верхние слои формы и соприкоснуться с добротой любовью доброго. Но случаи путешествия по земле этой категории людей добрых редки. Чаще люди, проходящие свой путь земли добротою, несут ее в себе закутанную во многие покрывала разума, скептицизма и даже некоторого рода отрицания. Таким людям приходится постоянно выбиваться из компромиссов. И если они достигают творческого результата в своем единении со встречными, то только в тех случаях, когда через все перипетии сознательных рассуждений попадают в бессознательное творчество, то есть в полную гармонию своего собственного организма. Что такое гармония человека? Можно ли достичь ее знаниями, добываемыми извне? Может ли привести человека к гармонии культура и все дары цивилизации? К большому огорчению множества людей, гоняющихся за знаниями, употребляю сейчас это слово в самом широком смысле и значении, как силу даже космического значения, нет такого знания, которое могло бы привести к гармонии. Иная сила, иная культура приводит человека к гармонии. Культура сердца. Почему в большей части человечества все несчастья идут от разлада ума и сердца? Чем особенным обладает культура сердца по сравнению с культурой ума? Чего не может приобрести сердце, что так легко вбирает в себя ум? Ум, как всеядное животное, подбирает весь опыт чужих достижений. И чем меньше творчества в собственном уме человека, тем он более блещет эрудицией чужих достижений. Тем ярче он выделяется среди своей среды и носит название «умный». Редкие умы-творцы почти всегда малозаметны в толпе, и суд над ними. Признание их величиной того или иного порядка происходит по их делам и произведениям, а не по талантливости их умения жить с людьми. Умы творцы всегда достигают гармонии, потому что все великое, что сотворили люди, может быть сотворено только в гармонии. Культура сердца – путь индивидуальной неповторимости человека. Никакой чужой опыт помочь в достижении этой культуры не может. Чтобы завоевать ничтожное звено в своей культуре сердца, надо сбросить огромную цепь предрассудков и суеверий. Чтобы выбросить в мир одну истину любви, надо отдать несколько воплощений завоеванию культуры сердца. Как проходит первый этап пути к культуре сердца? Для всех людей Земли, без всяких исключений, он заключается в одном – люби ближнего, как самого себя. Казалось бы, эта истина не мешает уму действовать и достигать своей культуры, не лишает его сил для самых высоких выражений. Но на деле, в жизни обычного простого дня, мы видим обратное. Культура сердца с ее словами любви, как надоедливая муха, мешает ученому в его делах и встречах. Первое, от чего желает отделаться умный, первое, что он желает забыть и вне чего хочет себя поставить, есть проблема любви к человеку. Ни как таковую, ни доброжелательству к другому, ни сострадание и заботу о ближнем он не принимает в свой серый день как творчество радости. У него делается сплин от людей, занятых проблемами сердца, если он лично в них не заинтересован. Культура сердца, начиная с доброжелательства, переходя в сострадание, становится молитвой, когда каждое действие сердца есть привет ума и сердца, поклон всего целого в человеке огню его встречного. Дорога от начальной до высшей ступени в пути культуры сердца – это ряд раскрепощений человека, где с него спадают целые серии обветшалых пониманий и понятий. В каждой ступени характер встреч человека бывает разный, но причина этого разнообразия всегда одна – он сам. Дойти до полного понимания, что все обстоятельства жизни и все встречи – только твое собственное творчество, не менее трудно, чем перестать осуждать человека. Заметить действие закона причины следствий в своей собственной жизни так же трудно, как сбросить со своего организма всю нечистоту, прилипшую к нему за века жизни. Когда человек сходит на землю, он точно знает, какое новое качество он должен приобрести и какие старые силы страстей он должен перековать в силу радости, то есть в ту энергию, единственную, которая вводит человека в творчество, в гармонию. Те люди, что начинают свой новый урок воплощения от культуры сердца, вводят в действие свое гармоничное начало, достигают тех или иных ступеней откровения. Иногда, будучи даже неграмотными, они имеют такую высокую силу верности любви, что их духовное видение переносит их далеко за границы обычных пониманий их среды. Начинающему жизненный путь с культуры сердца не приходится становиться в постоянной нерешительности перед каждым вопросом, останавливаться перед каждым встречающимся в дне повышением или понижением почвы, с трудом решая, как обойти или перепрыгнуть препятствие. Что такое препятствие? Только неготовность самого человека к тому действию, которое он взял на себя сам, сходя на землю. Представим себе, что перед двумя людьми, ума и сердца, встает одна и та же задача. скажем, к умному, который ищет жить в служении ближним, и к доброму, который ничего не ищет, но живет в доброте, держа в полной верности руку своего учителя, пришел друг и просит крова и отдыха. Оба, и умный, и добрый, стеснены в обстоятельствах. Кров их уже заполнен другими больными, требующими постоянного ухода и забот, сил физических у обоих мало. Добрый, держа руку учителя своего, верный ему до конца, просто подумает: «У меня нет места, дом не мой, а учителя моего. Если возьму еще ношу, не снесу ни одной. Знаю, что этот несчастный найдет себе кров, а те, кого опекаю, сейчас нигде его не найдут и без меня погибнут. Пусть рука учителя моего поможет мне пронести сейчас его ношу, как сумею лучше». И он скажет просящему: «Без всякого разъедающего сердца компромисса сейчас не могу принять тебя, друг, даже помня хорошо твое гостеприимство. Умный же, раньше чем отказать, измучится сам и долго будет чувствовать рану в сердце, потому что отказал, поступил эгоистично, неблагородно и так далее, вместо того, чтобы подумать об одном: есть мера вещам. И какую бы меру я ни мерил, сила во мне живущая переносится и мною, и моим встречным в ту меру, которую каждый из нас отмерил в себе вечному. Нет моего личного отношения к другу, в котором тоже не вижу личного. Есть только те обстоятельства, в которых каждый из нас ищет нести единого и служить ему. Сохраню полное спокойствие и буду нести смиренно света и служения столько, сколько моя мера вещей позволяет. Признаков культуры сердца, по которым можно было бы делить людей, не существует. Нельзя сказать, что такое или иное действие принадлежит только тем, кто идет путем доброты. Каждый должен понимать, что важно не то, оценен ли поступок так или иначе, а важно, чтобы поступок был действием сердца человека. Что побудило, как воспринято окружающими это действие сердца, значения никакого не имеет. Все это относится только к временным формам. Весь смысл каждого действия только в том, сколько отразилось в нем беспредельного. Что человек очистил и пролил в путь своих встречных. Редкий яд условностей, овладевающий людьми, не является привилегией больших городов, как шелуха именно тех толп народа и его суеты, среди которой живет человек, ищущий раскрепощение. Не надо путаться в понятиях. Не то важно, что вы ищете, но важно, чего вы ищете и как вы ищете. Если ищете, ясно понимая свое место во Вселенной, ищете ступать весело и просто по ступеням Вселенной, ваше искание идет от вечного в вас, и для вас не существует хаоса страстей. Ваша мысль не застревает в кипящей массе условностей, в которых живет окружающая вас толпа. Вы вращаетесь среди тех вибраций, где творит мысль, не спускающаяся к суете и тлению временного. Вокруг вас носятся толпы молящихся, вечно молящих о помощи. И вы видите ежедневно, как все эти мольбы, возносимые куда-то, в какие-то вне человека существующие небеса, остаются всегда без ответа. Почему? Только потому, что нет инертной энергии Бога, сидящего в мертвых небесах, а есть творящая, вечно движущаяся энергия, живущая во всем, как и в каждом человеке. Чтобы пришел ответ мольбе человека, если уж можно говорить о мольбе, называя этим словом личную просьбу, надо, чтобы весь человек был одним чистым словословием жизни. Но когда он достигает того мира в сердце, который делает его звучащим словословием жизни, он не возносит личных молитв, так как он сам перестал быть личным. Он ясно знает по действию духа в себе безличное, что живет в его форме. Временная форма дает силу и радость вносить свет жизни, которая для него и личная, и безличная в одно и то же время. Все, в чем он живет, идет для него как целое в миллиардах жизней Земли. То есть ее жизнь он видит в этих миллиардах форм. В эту чудесную ночь, когда в каждом из ваших сердец особенно сильно звучит его нота энергии света, оставьте навсегда позади все сомнения, как надо разрешать вопросы быта, чтобы они не выбивали вас из чуда радости быть единицей бытия и становиться отражающими его доброту и помощь силами. Надо жить всею полнотою чувств и мыслей каждую минуту и помнить только одно – мгновение и кончено воплощение. Мгновение, и нет возможности перенести в плотной форме времени и пространства звучащее безмолвие, наполнив день серой земли вокруг себя миром, радостью, уверенностью и добротою. Раскрепостите в себе сегодня ум от его постоянной жажды прочесть все новое и новое слово истины. Усвойте, что только те кусочки истины могут стать действием в дне человека, который он вскрыл в себе, омыв их своими трудами на общее благо, закрепил их полную верностью своего благоговения и преклонения перед ужасом и величием путей человеческих. И сколько бы он ни читал истин, если сам живет в полуусловных компромиссах, ни крупицы истины не введет в свое единение с людьми. Тучи, кружащихся и жалящих самолюбие человека комаров и мошек, все только собственная его самодеятельность. Зачем жаловаться, что друг не особенно внимателен к вашим нуждам? Зачем ставить другу в укор его разрыв с вами? Если вы идете к другу, идите, так же, как и к врагу, только тогда, когда вы можете принести в его дом, в его сердце, в его условности величие и силу собственной доброты. С этой ночи перестаньте думать и действовать, ходить и говорить, как ходят и живут обыватели в мире суеты, условности, страха. Двигаясь по миру времени и пространства, несите силу света, не считая своим подвигом такой образ жизни, но живите так, легко улавливая всюду и во всем звук вечного. Франциск умолк. Над всеми людьми, собравшимися у костра, носился точно не теплый воздух пустыни, но теплота любви, которую Франциск вылил нам из своего сердца. Как незаметно мелькнула короткая ночь. Я совершенно забыл, где я, что еще час тому назад ярко горел огонь, а сейчас уже занималась заря. От костра осталась только груда пепла, и в новом, сразу сменившем ночь рассвете, ясно были видны лица людей. Франциск поднялся со своего места и, обратившись к Расулу, сказал: «Прими мой прощальный привет, дорогой владыка этого округа. Не говори, что ты утомлен. Еще не настало время окончания твоей деятельности на земле. Ты видишь сам, что смена тебе еще не пришла, хотя ты вырастил уже несколько поколений. Твоя мера вещей еще не исполнилась. Ты еще не полностью воздал жизни все то, что ею тебе было поручено выполнить. Моменты, когда ослабевает дух, когда сердце не имеет сил, мужества до конца, бывают у всех, кто приходит на землю выполнить свои задачи вечного. Но эти минуты мелькают, как капли росы, высыхающие под солнцем, и подают новое мужество сердцу для задач еще более высоких. Прощайте, друзья и братья. Примите все привет сердца моего. Перед каждым из вас лежит далекий, беспредельный путь труда. Но не забывайте. Как бы ни манило вас далекое, сверкающее царство любви, оно достигается каждым человеком постольку, поскольку его сейчас наполнено его творящим духом. Франциск обнял каждого из нас и, подойдя к Иллариону последнему, сказал: «Проводи нас и благослови в обратный путь, учитель». Иллион велел мне и Бронскому помочь Зейхеду оседлать мехари для Франциска, Кастанды и профессора. Пока мы занимались этим делом, я все думал о чуде сил в больном теле Франциска. Мы с Бронским стали полумертвыми от одного, даже неполного дня путешествия по пустыне. А он поедет обратно, не сомкнув глаз ночью без всякого отдыха. Поистине титан труда. Он мог управлять своим организмом, заставляя его до сверхъестественности служить и повиноваться своей могучей воле. «Все, Левушка, знание, а не чудеса», — шепнул мне Зейхед, заправлявший седло на мехаре рядом со мной. Я чуть не выронил ремней, которые держал. Так поразил меня Зейхед, прочитавший мои мысли. Но я не успел ему ничего ответить, потому что к нам подходили Иллион, Франциск и Кастанда, беседуя с профессором. Лицо последнего носило явные признаки раздражения и недовольства. Он говорил очень возбужденным тоном. «Что же тут особенного, если в эту минуту я не вернусь в общину? Отчего мне нельзя поехать с вами, доктор Иллион? Ведь все равно перерыв в моей работе уже совершился. Будет ли он длиннее или короче, на 5-10 дней или недель, не все ли равно? Я так силен сейчас, что сил моих хватит еще на много лет». «Кто вам сказал, что мое отсутствие продлится 5-10 недель? Оно может продлиться много дольше. Но дело не во времени. Где же ваша преданность науке? Неужели вы всю жизнь боялись потерять зря одну минуту? Упрекали даже бедного Мулгу в том, что он вам мешал своими разговорами и молитвами, только для того, чтобы сейчас, когда вам предоставлены наилучшие условия, когда вы полны сил, изменить вашей богине науки и нарушить верность ей из-за любопытства к внешней жизни пустынной общины? Подумайте обо всем том, что вы слышали за короткое сравнительно и такое богатое событиями последнее время вашей жизни. Неужели опыт этих дней не умудрил вас настолько, чтобы понять, что может увидеть человек, если он готов, и чего не может увидеть, если он не готов, хотя бы чудо жизни стояло рядом с ним? «Я все понимаю, доктор Иллион, но я хочу непременно ехать с вами. Я не буду в силах заниматься моей наукой вдали от вас. Все, что хотите, я буду выполнять в путешествии, только разрешите мне быть подле вас», — упрямо, с чисто немецкой назойливостью говорил Зальцман. «Мой бедный друг, пусть эта минута будет для вас вековым уроком. Вглядитесь в собственное сердце. Подумайте о том великом мире, который в нем царил после вашего пробуждения от сна в общине. Подумайте о великой любви к науке, которая жила в вас в течение всей вашей жизни. Вспомните о жертвах и лишениях, которые вы всю жизнь приносили только для того, чтобы дать миру великое открытие. И каприз, Одно мгновение иллюзорного счастья сносит, как ураган, всю ценность вашей жизни, верность до конца. Так недавно вы прочли кое-какие страницы ваших прежних жизней, где пережили и свое вероломство, и мою безмерную любовь. Неужели все было напрасно, и сердце ваше вновь изменит? Не успел Иллион договорить. Зальцман бросился к его ногам и тихо, горестно сказал: «Простите безумному старику. Так много света вы влили ему в сердце. Так много любви там родилось к вам, что мне показалось невозможным расстаться с вами». «Если так много родилось в вашем сердце любви ко мне, друг, то пусть она еще больше копится там. Пусть выливается целым потоком во все, что окружает вас, и помогает всему встречному богатеть в мужестве и красоте. Это не важно, каков будет первоначальный тайный источник вашей накопившейся любви. Любя одного человека до конца, вы именем его будете служить миллионам. Точно так же, любя науку до конца и побеждая верностью своею все препятствия в ней, вы будете служить примером живой верности всему человечеству, создавая для него новый этап развития. Возвращайтесь обратно. Я взял вас сюда, чтобы вы увидели воочию, как можно трудиться для общего блага и что можно создать даже в песках безвестной пустыни. Вам показали музей мироздания, которым вы были поражены. Вы видели оазис, вы видели школы и библиотеки, от которых пришли восторг. Видели театр, в котором с трудом верили, что вы не спите. Поезжайте обратно. Пристально вглядывайтесь в свое сердце и запомните мое последнее вам слово. Чем ближе вы будете к Богу в себе, тем ярче и яснее будете видеть Бога во встречном. Я уверен, что Бог во Франциске заговорит с вами очень скоро, и также скоро вернется ваша поглощающая любовь к науке. Занимаясь ею, как я вам указал, используя людей, которых я вам назвал, вы не успеете дойти и до половины необходимого, как я уже вернусь обратно. Иллион обнял ученого, стихшего, умиленного и доброго. Такого доброго, что даже трудно было себе представить таким самомнящего профессора. Вся его немецкая самоуверенность исчезла. Перед нами было кроткое и нежное существо, с восторгом глядевшее на Иллиона. Много раз в жизни мне было трудно. Много раз охватывала меня безнадежность. Все так же тихо говорил Зальцман. И всегда преданность науке побеждала все. Но тогда она была для меня целью, возлюбленной, жизнью. Теперь не она стала целью, но через нее, через преданность ей, я надеюсь завоевать ту ступень мира и силы, когда стану достойным следовать за вами. Тот Зальцман, что прожил столько лет, умер в эту минуту. Для сердца того человека разлука с вами невозможна, она равна, если не тяжелее смерти. Только новый человек, который заново начинает строить свою жизнь с новыми надеждами и пониманиями, входит в нее, повинуется вам. Да, вы правы. Бог во Франциске первым говорит мне. И он говорит: ища света в себе для науки, ты найдешь меру вещей, где плоть перестанет давить на космос в тебе. Иду, учитель, помните обо мне. Я же буду верен вам, как был верен науке». Профессор поклонился Иллариону, отер слезы, бежавшие по его щекам концом плаща, поклонился всем нам и легко сел на Мехари почти без помощи Кастанды. Иллион простился с Франциском и Кастандой. Те сели на Мехари. Франциск повернул свое животное ко мне и Бронскому. «Голиафы, помните о той бездне человеческого горя, которую вы видели в трапезной, и знайте, что она ничто перед той бездной, куда теперь едете, по силе отчаяния и уныния людей. Мужайтесь. Ищите мужество в любви к единому в человеке. И не забывайте, не для праведников посылает жизнь на землю своих избранников, но для грешных. Из всех грешных грешнее всех тот, кто увидел в человеке грех, а не Бога его». Быстро помчались три мехари по аллее оазиса и вскоре исчезли в облаке пыли пустыни.